اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فاطلب العلم. Dawatru.com представляет ответы ученых на некоторые вопросы. Каково положение в исламе женщин, одето-раздетых? Вопрос. Можно ли нам убедиться в том, что те женщины, которые одеты-раздеты, неверные? По словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Не зайдут они в рай и не почувствуют запаха рая». Ответ. Считаются они неверными, те из них, которым объяснили и дали определение этому положению в исламе, и они после этого считают это разрешенным. А кто не считает это разрешенным, то есть осознает то, что делает грех, и так ходить на самом деле запрещено, но выходит одета-раздетой, то такая не является неверной, но такая грешница большим грехом, и она под волей Аллаха, как и остальные грешники большим грехом. И такое необходимо отойти от этого и просить у Аллаха покаяния. Но если умрет она без покаяния, то такая под волей Аллаха, как и остальные грешники, большим грехом. Аллах сказал, перевод смыслов, «Поистине Аллах не прощает ширк, но прощает то, что меньше этого, если пожелает». Сура Ан-Ниса, аят 48. Ляджна Ад-Дайма. Ученые Абдуллах Аль-Кут, Абдуллах Аль-Кудьян, Абдур-Разак Аль-Афифи, Абдул-Азиз Ибн Бас. Поминки. Вопрос Кляджна Ад-Дайма. Собираются в некоторых городах люди по прошествию 40 дней после смерти человека, и известно, что это фараоновское нововведение. Но дело в том, что родственники мертвого собирают в этот день шейхов, то есть чтецов Корана и других людей, и называют это Аль-Хатима. Готовят для этого дня изысканную пищу, и чтецы берут большую плату за чтение. И такое же мероприятие проходит в годовщину смерти. И какое мнение в общем на такое чтение, и разве доходит оно до мертвого, и какое положение брать за эту плату? И разве эта плата будет хорошей, и какое постановление на чтение Корана за плату в общем? Ответ. Собрание по прошествию 40 дней со смерти покойного – беда, нововведение. И чтение Корана, которое называется у них Аль-Хатима – второе беда, второе нововведение. И кушание этими чтецами той пищи, которую им там подают, и брать плату за чтение Корана – харам. И такое же постановление на годовщину со дня смерти – тоже харам. И нельзя брать плату за обычное чтение Корана, так как чтение Корана – чистое поклонение. И все эти действия и взятие за эту плату запрещены. А что касается взятия платы за преподавание Корана и чтение от сихра, то есть от сглаза и тому подобное, то это разрешено. И привел шейхуль Ислам ибн Таймия иджма на то, что взятие платы за обычное чтение – харам у всех ученых. И нет разногласия среди ученых в этом. Ляджна Ад-Дайма, глава совета, шейх Абдул-Азиз ибн Бас, заместитель Абдур-Разак Аль-Афифи, члены совета, Абдулла Аль-Кут и Абдулла Аль-Кудьян. Порочить ученых. Вопрос. В чем больше греха, порочить ученого или простого человека? Отвечает шейх Мухаммад Солих Аль-Усеймин. Порочить ученого – больше грех, потому что порочить ученого не будет вредом на него, как на личность, а будет на самом деле, как порочить его знания, которые он несет. Так как если ты порочишь ученого, то падает степень его среди людей, а если падает степень его, то от него уже не будут принимать знания. И все это будет вредом на шариат, который он несет в себе. Хотя порочит в общем харам, будь это ученый или простой человек. Как сказал Аллах в Коране, перевод смыслов, «И не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?» Сура комнаты, аят 12. Положение о подчинении родителям в оставлении требования знаний. Вопрос. Человек на должности, ну или работает должностным лицом, желает требовать знания, но не может отправиться брать знания, кроме как оставив должность. Но у него родители на это дело гневаются. И если он оставит свою должность, то родители на него разгневаются. И он не знает, будет ли он ослушником, если ослушается родителей или нет. На вопрос отвечает шейх Мухаммад Солих Аль-Усеймин. Надо выбрать требования знаний, даже если он разгневает своих родителей. И это лучше, чем остаться на своем месте, которое отвращает его от требования знаний. Так как Всевышний Аллах сказал, перевод смыслов, «А тот, кто будет бояться Аллаха, он сделает для такого выход и накормит оттуда, откуда он и не ожидал». Сура Таляк, аяты 2 и 3. Он также сказал, перевод смыслов, «А тот, кто будет бояться Аллаха, он сделает ему его дело легким». Сура Таляк, аят 4. И требование знаний в это время из самых важных вещей, из-за большого количества фитн, как со стороны сомнений, так и со стороны страстей. И если у исламской уммы не будет ученых, которые будут защищать, отторгать и улучшать, то есть направлять положение уммы к хорошему, погибнет тогда эта община так, как погибли общины до нас. И я думаю, что требование знаний лучше, чем удовлетворить своих родителей. Но можно соединить между требованием знаний и удовлетворением родителей. Например, ты скажешь, что оставляешь эту должность по причине требования знаний, от которых в будущем получишь благо. Говоришь так по причине удовлетворения аввам, обычных людей или неграмотных, но чтобы намерение было чистым. И в конце воздаем хвалу Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور